Глава 5. Опель Дамари и владыка Хельдалия. В назначенный час отряды Ваньер и Нолдер пришли к последнему западному берегу ближних земель. В давние времена, после войны властей, в северной своей части эти берега простирались еще далее к западу, и на северных окраинах Арды только неширокое море отделяло Аман, где был выстроен Валинор от внешних земель. Но узкое море это сковали скрежущие льды. Так суровы были морозы Мелькора. Потому Орома не повел отряды Эльдалия дальше на север, но привел их в цветущие земли за рекой Сирион, впоследствии названные Белэриант. От этих берегов, откуда Эльдор впервые взглянули на море, охваченный изумлением и страхом, простирался океан. Необозримый, темный, бездонный, отделяющий их от гор Амона. Улмо же, по совету Валар, пришел к берегам Средиземья и заговорил с Эльдор, которые ожидали там, взирая на темные волны. И благодаря словам его и музыке, что сыграл Улмо для эльфов на рогах из раковин, страх эльфов перед морем сменился скорее желанием. Тогда Улмо сдвинул с места остров, что издавна одиноко возвышался посреди моря, равно удаленный от тех и от других берегов. Возвышался с тех самых пор, как рухнул Илуин, и разыгралась буря. И с помощью своих слуг повлек его, точно могучий корабль, и установил его в заливе Балар, куда впадал Сирион. Тогда Ваньер и Нолдор взошли на тот остров и были повлечены через море. И так, наконец, они достигли протяженных берегов у подножия гор Амона и вступили в Валинор и обрели радушный прием в благословенном краю. Однако восточный мыс острова, глубоко ушедший в землю на мелководье близ устьев Сириона, отломился и остался на месте. Говорят, то был остров Балар, куда после часто приходил Оссе. Но Телери все еще оставались в Средиземье. Они жили в западном Белэрианде, далеко от моря, и не услышали они в срок призыва Улму. Многие же все еще разыскивали эльва, своего повелителя, а без него не желали уходить. Когда же узнали они, что Ингвы и Финвы и народы их ушли, тогда многие Телари заторопились к берегам Белэрианда и поселились близ устьев Сириона, тоскуя по своим ушедшим друзьям. Они избрали своим королем Олве, брата эльва. Долго оставались они у берегов Западного моря, и явились к ним Оссе и Уинан, и покровительствовали им. И Оссе наставлял их, восседая на скале у самого края земли. От него переняли Телари всевозможные познания о море и музыку моря. Вот так случилось, что Телари, которые с самого начала любили воду и пели прекраснее всех эльфов, были впоследствии очарованы морями, и в песнях их зазвучал шум накатывающих на берег волн. Когда же минуло много лет, Улмо внял просьбам Нолдор и короля их Финве, которые горевали, разлучившись столь надолго с Телари, и уговаривали Улмо переправить их в Аман, если только те пожелают прийти. И теперь в большинстве своем они впрямь хотели того. Но велико было горе Оссе, когда Улмо вернулся к берегам Белэрианда, чтобы увести эльфов прочь в Валинор. Ибо заботе Оссе вверены были моря Средиземья и побережья ближних земель. И не рад он был, что не зазвучат более в его владениях голоса Телари. Некоторых убедил он остаться. То были Фалатрим, эльфы Фалоса, что в последующие дни жили в гаванях Бритомбар и Энглорест, первые мореходы Средиземья и первые созидатели кораблей. Правил ими Кирдан, корабел. Родичи же и друзья эльва Синголу тоже остались в ближних землях, продолжая разыскивать его, хотя и готовы были уйти в Валинор к свету дерев, если бы только Улмо и Олве согласились задержаться подольше. Но Олве стремился уйти. И, наконец, большинство Телари взошли на остров, и Улмо увез их далеко прочь. А друзья эльвы поневоле остались. С тех пор они называли себя Эглад, покинутый народ. Они охотнее селились среди лесов и холмов Белэрианда, нежели у моря, ибо вид моря будил в них грусть. Однако мечта об Ама не всегда жила в их сердцах. Когда же Эльвы очнулся от долгого забытия, он покинул Нанельмот вместе с Мелиан, и они поселились в лесах в самом сердце Белэрианда. Хоть и велико было прежде желание Эльвы увидеть вновь свет дерев, в лице Мелиан сиял для него свет Амона, отраженный как в незамутненном зеркале, и в том сиянии находил он отраду. Радостно встретила Эльва его народ, и изумлялись эльвы, ибо и раньше был он прекрасен и величав, а теперь предстал их взором, словно бы владыка из рода Майер. Ростом превосходил он всех детей Лувотара. Темным серебром отливали его кудри, и высокий жребий уготовила ему судьба. А Оссе последовал за народом Олве. Когда же вошли они в залив Эльдамар, а это и есть Эльфланд, дом эльфов, Оссе возвал к ним, и эльфы узнали его голос и умолили Улма остановиться, и Улм исполнил их просьбу. По его воле Оссе утвердил и укрепил остров в основании морского дна. С тем большей охотой сделал это Улма, что ясно читал он в сердцах Тейлори. И некогда на совете он отговаривал Валар призывать эльфов в Валинор, полагая, что для Квенди лучше остаться в Средиземье. Недовольны были Валар тем, что он содеял, и опечалился Финва, что не пришли Тейлори, и опечалился еще более, узнав, что Эльве был покинут в Средиземье, и понял, что не увидится с ним снова, иначе как в чертогах Мандоса. Однако остров более не сдвигали с места. Одиноко возвышался он в заливе Эльдамар, и называли его Тол-Эресеа, одинокий остров. Там и поселились Тейлори, как того пожелали, под небесными звездами, и однако ж оттуда открывался их взором Амон и не знающий смерти берег. Потому же, что долго жили Тейлори отдельно от других, на одиноком острове, речь их сделалась не похожей на язык Ваньер и Нолдор. А Ваньер и Нолдор Валар дали в удел многие земли. Но даже среди ярких цветов в садах Валинора, в зареве дерев, порою тосковали эльфы по свету звезд. И тогда была проделана брешь в могучих стенах гор Пилори. Там, в глубокой долине, что сбегала к самому морю, Эльдар воздвигли высокий зеленый холм и назвали его Тулна. С запада озарял его свет дерев, потому тень он неизменно отбрасывал к востоку, а с востока открывался залив Эльфланда и одинокий остров, и тенистые моря. Так сквозь ущелье света Калакирия струило сияние благословенных земель, и темные волны вспыхивали золотом и серебром, и свет изливался на одинокий остров, и его западные берега стали зелены и прекрасны. Впервые к востоку от гор Амона там расцвели цветы. На вершине холма Туна был возведен город эльфов, белокаменные стены и террасы Тириона. Самой высокой из его башен стала башня Ингве, Миндон Эльдалиева, и далеко светил луч ее серебряного маяка, пронзая морские туманы. Но немногим смертным мореходам доводилось видеть его трепетный свет. Ваньер и Нолдор долго жили в дружбе в Тирионе на холме Туна, и поскольку более всех сокровищ Валинора полюбилось им белое древо, Йованна создала для них меньшее древо, во всем подобное Тельпериону, только не давало оно света. На языке Синдарин звалось оно Галатилион. Это дерево посажено было во дворе у подножия башни Миндон и цвело там. Побеги же его рассадили по всему Эльдамару. Один из них после высажен был на Тол-Эресеа и прижился там, и назван был Келеборн, От него-то, как говорится в других сказаниях, в свой срок взят был Нимлот, белое древо Нуменора. Манва и Варда более всего любили Ваньер, дивных эльфов. Аула же предпочитал Ноутор. И сам Аула, и его народ часто приходили к ним. Великие знания и искусства обрели Ноутор, но не иссякала их неуемная жажда новых знаний, и вскоре во многом превзошли они своих учителей. Речь их непрестанно менялась, ибо велика была любовь Ноутор к слову, и постоянно стремились они подобрать более точное название всему, что знали и о чем помышляли. И так случилось, что каменщики дома Финвы, трудясь в горных каменоломнях, ибо в радость им было возводить высокие башни, первыми нашли драгоценные кристаллы земли и добывали их бесчисленное множество, и придумали орудия для обработки и огранки камней, и придали им многие формы. Не копили они самоцветы, но раздавали их направо и налево, работой своей умножая великолепие всего Валинора. Впоследствии Нолдор возвратились в Средиземье, и предание это повествует главным образом об их деяниях, потому должно назвать здесь имена их правителей в той форме, как звучали они позже на языке эльфов Беларианда, а также поведать и о родстве их. Финве был королем Ноутор. Сыновья его звались Феанор, Финголфин и Финарфин. Но матерью Феанора была Мириэль Саринда, в то время как матерью Финголфина и Финарфина стала Индис из народа Ваньер. Не было равных Феанору в искусстве слова и в мастерстве. И знанием превосходил он своих братьев. Дух его пылал огнем. Финголфин был самым сильным, самым стойким и отважным. Финарфин же был прекраснее всех и наделен к тому же мудрым сердцем. Впоследствии он сдружился с сыновьями Олве, правителя Телори, и взял в жены Эарвен, деву-лебедь из Альквалонды, дочь Олве. Семеро сыновей было у Феанора. Маэдрас высокий, Маглор могучий певец, чей голос далеко разносился над землею и морем. Келегорм прекрасный и Карантир темный. Коруфин искусный, что более прочих унаследовал умелые руки своего отца. И младшие близнецы Амрут и Амрас, схожие лицом и нравом. В последующие дни они стали славными охотниками в лесах Средиземья. Охотником был и Келегорм. В Валиноре он сдружился с Оромой и часто следовал на звук его рога. Сыновьями Финголфина были Фингон, что после стал королем Нолдор на севере мира, и Тургон, владыка Гондолина. Сестра его звалась Арадель Белая. По летоисчислению Эльдор, она была моложе своих братьев. Когда же повзрослела Арадель и расцвела ее красота, стала она статной и сильной и полюбила ездить верхом и охотиться в лесах. Часто сопровождали ее сыновья Феанора, ее родня, но никому не отдала она своего сердца. Арфейниэль называли ее «белая госпожа Нолдор», ибо бледным был цвет лица ее, а кудри темны, и облеклась она в одежды белые с серебром. Сыновьями Финарфина были Финрод Верный, которого после именовали Фелагунд, владыка пещер, Ородред, Ангрод и Айгнор. Этих четверых связывали сыновьями Финголфина узы тесной дружбы, словно все они были братьями. Сестра их, Галадриэль, затмевала красотою всех в роду Финвы. Кудри ее сверкали золотом, точно вобрали в себя сияние Лаурлин. Теперь следует поведать о том, как Телори наконец пришли в землю Аман. На протяжении долгих веков жили они на Толересе, но перемена медленно свершалась в их сердцах. И вот затосковали они по свету, что струился к одинокому острову через море, и разрывались они между любовью к музыке волн, что разбивались о их берега, и желанием снова увидеть родню свою и взглянуть на великолепие Валинора. И, наконец, Мечта о свете оказалась сильнее. Тогда Улму, подчиняясь воле Валар, послал к ним Оссе, их друга, а тот, хотя и горюя, обучил их искусству кораблестроения. Когда же готовы были корабли, принес Оссе эльфам лебедей с сильными крылами, как прощальный дар. И лебеди повлекли белоснежные корабли Тейлори по безветренному морю. И так, наконец, последними вступили Тейлори в Аман и на берега Эльдемара. Там и поселились они, и могли, если того пожелают, любоваться сиянием дерев и ходить по золоченным улицам Валмара и хрустальным ступеням Тириона на зеленом холме Туна. Но чаще всего плавали они на своих быстрых кораблях по водам залива Эльфланда или бродили в прибрежных волнах, и в кудрях их переливался свет, льющийся из-за холма. Много драгоценных камней подарили им Нолдор, опалы и диаманты, и бледные кристаллы хрусталя. И Тейлори рассыпали их по берегам и в заводях. Великолепны были берега Эленда в те дни. Немало жемчугов добывали Тейлори сами со дна моря, и чертоги их были из жемчуга. Не жемчуга были и дворцы Олвы Вальквалонда, лебединой гавани, озаренные огнями бесчетных светильников. Это и был город Тейлори, и гавань для их кораблей. Корабли же строили они по образу лебедей, с золотыми клювами и очами из золота и черного янтаря. Воротами города гавани стала арка из естественного камня, выточенная морем. Возвышалась она у пределов Эльдемара к северу от ущелья Калакирия, где ясным ярким светом сияли звезды. Шли века, и Ваньер полюбили землю Валар и незамутненный свет дерев, и покинули город Тирион на холме Туна, и обосновались на горе Манве, и на равнинах, и среди лесов Валинора, отделившись от Нолдор. В сердцах же Нолдор жила память о Средиземье, о сиянном звездами, и они селились в ущелье Калакирия и в холмах и долинах, куда доносился шум Западного моря. Хотя многие часто путешествовали по земле Валар, далеко направляя свой путь в стремлении своем разгадать тайны земли и вод, и всего живого, однако же народы Туны и Альквалонды близко сошлись в те дни. Финве правил в Тирионе, а Олве – в Альквалонде. Но верховным королем над всеми эльфами неизменно почитался Ингве. Он пребывал у престола Манвы на вершине Таниквитель. Феанор и его сыновья нигде не жили подолгу, но странствовали по Валинору из конца в конец и добирались даже до границ тьмы и холодных берегов внешнего моря, взыскуя неведомого. Нередко гостили они в чертогах Ауле. Келегорм же предпочитал обитель Ороме. Там узнал он многое о зверях и птицах и перенял все их языки. Ибо все живые существа, что есть или были в королевстве Арды, кроме разве злобных и свирепых тварей Мелькора, обитали тогда в земле Аман. А также и немало других созданий, коих в Средиземье не видывали, не надо думать, не увидят уж никогда, ибо мир изменился безвозвратно. Спасибо за внимание. До новой встречи.